Так, Цепсотина, приветствую вас на нашем канале. И сегодня всем привет. Обзор за истекшие сутки. Я сегодня буду специально выглядеть как настоящий цепсошник, чтобы меня не узнали. Будешь выглядеть, наверное, не просто как цепсошник, а цепсошный хакер. Цепсошная рожа. Так, знаешь, как хакеров изображают в капюшонах всегда перед компьютером? Да. Как будто они закладки хотят оставить где-то, ну да, больше похоже они на хакеров. Давай, боевая обстановка, что у нас? Ну, особых перемен нет, очень сильно продолжают утюжить Белгородскую область. Ну, вчера мы уже касались подробностей по этому поводу. Также сегодня, ну ночью, понятно, там по разным регионам Украины герани летели, ракеты летели. Вот сегодня в первой половине дня по Киеву были нанесены ракетные удары. Есть информация, что даже эффективные ракетные удары, хотя понятно, украинская сторона заявляет о том, что все сбили, снова сбили там 100 миллионов кинжалов, ну и так далее. Не, ну давай скажем, что Кирилл Буданов отметил, как бы ты сказал, что я за эти удары отомщу. То есть мы можем понимать, что они были, возможно, даже эффективны, да, что могли куда-то попасть. Раз... Конечно, да, если тут момент какой, да. Главный разведчик Украины так реагирует, значит, скорее всего, что какие-то куда-то что-то достали. Да, то есть где-то куда-то попали нормально, поэтому реакция... Буданов, конечно, любит пиариться, но в данном случае... Это можно расценивать как реакцию успеха. То есть это не просто там слова, да. То, как он, допустим, там зимой говорил о том, что он уже в конце весны там в Крыму будет, в Ялте, там, ну, вся эта дичь. Давай тоже напомним, кстати, вот наш коллега, наш друг Кирилл Федоров, да, вчера записал видео такое, которое посвящено, было, кстати, обещанием. Я вот не особо не отслеживаю моменты, кто, когда, что обещал сделать, да, но вот Кирилл, кстати, молодец, он вчера записал видео, и там, значит, Подоляк уже должен был записывать видео в это время из Ялты, да, и, значит, когда-то была речь Кирилла Буданова о том, что он тоже в это время должен, в конце лета должен оказаться в Крыму, ну, вот он тоже об этом напомнил, да, то есть, вот, значит, Кирилл, наш уже, Кирилл Федоров уже отслеживает все заявления, да, значит, политических деятелей и силовиков, да, нашего противника. И вот он вчера нам напомнил, значит, о этих выражениях. И, кстати, я тебе хочу сказать, коли я перебил тебя уже и вспомнил Крым, я вчера опять же смотрю наших противников, да, и у них была целая передача была о том, что, значит, пляжный сезон в Крыму сорван и так далее. И показывали, какие укрепления были наделаны, значит, в Крыму, что весь Крым перекопали везде, значит, зубы дракона, несколько колец, там, значит, линии обороны. И я хочу сказать, что ходили слухи о том, что это инициатива Аксенова, да, и мы можем сказать, что если Аксенов действительно воспринимает оценку противника серьезно и решил подготовить, значит, Крым к обороне, то он большой молодец. То есть он не ждет, когда уже противник окажется вдруг по каким-то причинам окажется под Симферополем, да, и потом надо что-то делать, создавать оперативный штаб, да, создавать оперативный штаб. Не-не-не, братан, оперативный штаб примерно через год создается, не раньше, поэтому Только как противник будет под Симферополем, через год должен быть создан оперативный штаб. Понятно. То есть вот мы видим, что Аксенов действует, значит, можно сказать, даже с опережением графиков всех. Поэтому мы можем отметить его как вот, значит, правильные, логичные какие-то движения. Да. Дойдет противник до Крыма, не дойдет, мы не знаем. Конечно. Но мы ведем подготовку, и это очень хорошо. Аксенов молодчинка, его можно только позитивно отметить. Еще с 2014 года он себя неоднократно проявлял как серьезный управленец и как человек, который прекрасно понимает всю опасность. Он не живет в каких-то ванильных облаках, да? Поэтому его можно отметить только как правильного управленца, особенно в условиях войны. Давайте скажем так, что Аксенов не ждет вазелиновую коррекцию, как сегодня сказал Евгений Викторович, да? Что многие ждут, пока им уже, значит, начнут массировать одно место, да, и до сих пор у них расслабленные булки. Но вот, кстати, Аксенов с этим не согласен, да, и он начал готовиться заранее. Да. Но сегодня, кто не слышал, значит, был один из комментариев, опять же, такой в стиле Евгения Викторовича, когда он записывает его на телефон, голосовое, да, и он там рассказывал о возможных сценариях развития, да. Я так понимаю, что был какой-то пост уважаемого Игоря Ивановича Стрелкова, что он, я не читал этот пост, но я так понял с голосового сообщения, значит, Пригожина, что было, скажем так, наброшена тень на ЧВК «Вагнер», что это вооруженная организация, которая может, значит, совершить попытку переворота и так далее. Евгений Викторович все разложил по полочкам, чем занимается ЧВК «Вагнер», для чего оно и какое оно отношение имеет, значит, относится как к нашему верховному главнокомандующему. Он все это расписал, сказал возможные сценарии, да, и сказал, что не видит он пока, значит, почвы для военных переворотов, для свержения, значит, действующего режима. Но он сказал, что если мы не расслабим булки, то может быть, значит, вазелиновая коррекция нам, чтобы мы побыстрее собрались потом, да. Вот, поэтому я вообще давно бы, уже мы об этом говорим уже с 2019 года, о том, что необходимо обратить внимание на ЧВК «Вагнер» в плане чего? В плане опыта, но опыта даже не боевого, о чем мы постоянно говорим. Вот сегодня Евгений Викторович напомнил о том, что он пережил много, значит, переворотов в разных странах. Мы можем сказать, что опыт ЧВК «Вагнер» не только военный, он уникальный еще и в дипломатических отношениях между государствами. Да? Это же все равно, да, мы, это были страны, не страны Европы, да, это страны Африки, страны Ближнего Востока, но тем не менее, даже там, с учетом местного, значит, колорита какого-то, да, там даже люди вели какие-то мероприятия, да, там были задействованы какие-то политологи, да, там было налажено, значит, общение с президентами стран, да, и этот опыт есть у ЧВК «Вагнер», да, у руководства ЧВК «Вагнер», у, значит, какого-то там оперативного штаба, который там этим всем занимался, да, поэтому вместо того, чтобы это все мы брали, изучали и использовали, да, у нас начинаются какие-то гонки и соревнования, кто круче, а кто не круче, а кто, что этот нигер себе позволяет. Я, кстати, хочу сказать, что, ну, когда-то участвовал даже в подобном мероприятии за границей тоже, и это был тоже интересный опыт, да, это была, скажем так, страна. И я помню, как мы туда летели, я помню, как мы туда, значит, нас туда доставляли, как это все проводилось. Это тоже определенный опыт, который был получен, значит, в определенный период времени. Да, это не когда ты просто как в болоте сидишь в одном и том же месте, да, и ничего не помнишь, кроме как того, что ты получаешь оружие в дежурке и сдаешь оружие в дежурке, да. А когда у тебя, скажем, ну, ты участвуешь в разных мероприятиях, в разных точках мира, с разными людьми, каждая страна, значит, со своими какими-то приколами. И, ну, это очень большой опыт, который необходим, значит, для того, чтобы его брали на вооружение. Да, совершенно верно. Ну, здесь добавить нечего. Здесь добавить нечего. Хорошо, тогда дальше мы идем. Ну, по боевой обстановке особых перемен больше нет, да, калибровка сегодняшняя, в принципе, обстрелы, все это понятно. Понятно, что противник не отказывается от своих намерений совершить масштабные наступательные действия, мы к этому готовы, поэтому посмотрим, время покажет. Это лето будет точно очень горячим и во многом решающим. Я более чем уверен, что для ВСУ в той конфигурации, которая эта армия сейчас существует, это лето может стать последним в истории. Но расслаблять булки не стоит, какие бы успехи также, это вот как, знаете, вот, какие бы поражения не были, нельзя опускать руки, какие бы успехи не были, нельзя, чтобы это вскружило голову, потому что американцы мыслят не в рамках Украины и не в рамках украинцев, американцы мыслят более глобально. Закончатся украинцы, начнутся поляки, там еще кто-то, поэтому нам нужно набраться сил, терпения и понимать, что эта история надолго, это все будет долго и тяжело, но от этого зависит будущее нас, нашей страны, наших детей, внуков, и нам нужно это все заканчивать, не нужно это оставлять, эту песню там, нашим детям, внукам, правнукам, вот как-то так. Предлагаю, смотри, если добавить нечего, предлагаю, там пару вопросов было в комментариях, попросили. Ну, давай, раз ты уже ввел такую рубрику, давай тогда. Да, это кратко. В принципе, там парень спрашивает, как настроить жену и маму в случае, если придется пойти на фронт. Вот как им это объяснить, чтобы они как бы нормально отпустили, вот нормально к этому отнеслись, не пытались там как-то давить и тому подобное. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Слушай, ну, я за себя могу сказать, что я никогда не слушал маму и жену в этих вопросах. Я решение принимаю сам. Я даже много раз говорил уже в наших видео, в старых, еще с Владленом, да, когда я куда-то еду, я просто ставлю в курс и уезжаю. Я не начинаю там слушать. Мне приснился плохой сон и подобные истории, как бы, да, это не для меня. Как бы, если ты решение принял, значит, надо ехать. Если ты сам сомневаешься, а тебе еще мама и жена что-то тебе там говорит на ухо, и ты не метаешься, то тогда тебе вообще никуда ехать не надо, потому что ты будешь там только обузой. Вот. Ну, это моя, как бы, такая практика. Как у вас там в семье, я не знаю. Да, ну, я бы со своей стороны мог бы посоветовать просто человеку, он просто просит, наверное, подсказать слова, как успокоить родных, да, но я думаю, что нужно сказать, во-первых, что я ухожу на войну, чтобы война не пришла в наш дом, в наш город, то есть остановить врага там, потому что опасность велика для всех, где бы ты в каком городе ни находился. Это очень важно, мы это уже разбирали. И, конечно же, объяснить женщинам о том, что мужчина – это не только охотник, добытчик. Да? То есть война, когда она приходит, ну, так сложилось, что на нашу судьбу, на наше поколение это выпало. То не только ты должен ходить на охоту, на работу, значит, ты должен быть еще и воином. Поэтому женщины должны и объяснить так, что я принял решение, и если вы меня поддержите, мне будет легче там, у меня будет больше шансов выжить. Если вы мне сейчас вытрахаете мозг там соплями, слезами и какими-то еще отговорками, то я там буду как-то думать, переживать, сомневаться и так далее, и моя реакция будет замедлена. Если вы желаете мне добра, а я уже принял решение, то, пожалуйста, поддержите. Вот в моей истории личной было, когда я... Ну, мало кто об этом знает, хотя, ну, я редко об этом рассказываю, в интервью, по-моему, об этом только раз говорил. Когда после Славянска мы вернулись в Донецк, я просто понял, что все очень серьезно, и, возможно, эту войну я не переживу. Я отпросился у командира, говорю, дай мне неделю съездить домой по-тихому. Ну, я тогда, если не был публичным, вот... Это 14-й год, да, июль, как бы, отпросился домой, чтобы попрощаться просто с родными. И вот, я уехал, я тогда взводом командовал, я построил своих бойцов, вместо себя назначил командира и дал пацанам слово офицера, что я вернусь. Хотя все потом, когда я вернулся, все сказали, мы думали, ты уже с концами, как бы, мы думали, ты не вернешься. И вот я приехал домой, я объяснил маме ситуацию, а домой это в Борисполь, Киевская область. Я объяснил маме ситуацию, и сейчас уже, чтобы кто-то не подумал, что я сейчас маму подставлю, ну, к сожалению, мама умерла в 2020 году, поэтому я сейчас ее не подставлю. Конечно, я бы об этом не рассказывал. И мама мне сказала, я тобой горжусь, я тебя благословляю, ты все правильно делаешь. И вот с этим зарядом я просто вернулся на войну и, ну, и выжил, как бы, да, ну, на данный момент, как минимум. Вот, поэтому вот женщины должны вот именно так реагировать на решение мужчины уйти на войну. То есть благословить, пожелать удачи и сказать, мы тобой гордимся, мы тебя ждем на щите или со щитом, как бы, вот так. По-другому быть не может, иначе вы только хуже сделаете. Ну, в принципе, все, что хотел сказать. Ну, все, я присоединяюсь, значит, к твоим мыслям. Да, что у нас? Еще один вопрос, правильно? А, еще один вопрос. Я думаю, мы кратко его разберем. Ну, человек просто пишет. Вот я на госслужбе работаю, у меня начальство долбоебы. Вокруг меня только долбоебы. Что мне делать? Я просто махнул на все рукой. О работе не парюсь, просто участвую там как статист. И просто уделяю больше внимания семье. Ну, вот я по этому поводу выскажусь буквально кратко. Во-первых, если ты себя уважаешь, и если ты тратишь время на работу, то, несмотря на долбоебов вокруг, ты должен делать это качественно и хорошо, потому что это делаешь ты. Чем бы ты ни занимался, дворник, чиновник, там еще кто-то, любую работу ты должен делать качественно, иначе ты деградируешь как человека, как личность. Вот однозначно так. Воспринимать тупорезов вокруг нужно просто как испытание. Вот, допустим, тебе нужно, там, ты уронил телефон там, в реку, да, или там часы, тебе вот нужно нырнуть, там что-то искать и так далее. Или ты уронил просто на пол, да, просто поднял. Да. Вот представь, что ты, вот это вот сопротивление воды, это вот эти вот препятствия, которые нужно тебе преодолеть. Да. Сопротивление воды, это вот эти вот дебилы вокруг. Как бы. То есть воспринимай это препятствия, просто как испытание, ни больше, ни меньше. Но нельзя деградировать, нельзя махать рукой и так далее. Если же есть второй вариант, который я всегда использовал, это противодействовать. Ну, наверное, поэтому я много работ поменял. Это говорить начальству, что ты тупорез, ты тупой кретин. И пытаться сделать так или повлиять на начальника, каким-то образом найти ключ, чтобы своей адекватности внести к нему в голову, да, или как-то по-другому. Но в любом случае, если ты опускаешь руки, ты не согласен, там не можешь сражаться активно, говоря начальнику, что он кретин, или не можешь сражаться активно, просто игнорируя эти неприятности и делать свое дело хорошо, ну, значит, вопросы уже к тебе. Значит, ты слабак. Если ты слабак, ну, вот так вот у тебя по жизни и будет. То есть ты никогда не будешь доминировать, ты просто будешь серой массой. Вот каждый должен это понять. Чем бы ты ни занимался, охранник в баре, водитель и так далее, любая профессия важна, ты всегда можешь развиваться на любой профессии, даже когда ты снег чистишь. Когда ты приучишь себя делать это качественно, через год-другой у тебя будет другая работа, и тебе уже не надо будет мобилизовать все силы, чтобы что-то качественно сделать. Ты уже по жизни, это твой образ жизни, все делать качественно, потому что ты себя уважаешь и уважаешь время, которое ты на это тратишь. Ну вот так. Постарался максимально кратко. Да, ну и у тебя, в принципе, вышло, зная твои способности ораторского искусства, у тебя, да, вышло. Я сразу зайду с рекламой, ребята, у меня в книге, в моей «Обратная сторона» была, значит, глава, называлась «Война с гибридами». Вот, там вот это все описано, значит, по поводу, когда вас окружают идиоты на работе. Да? Я вам так хочу сказать, по своему личному опыту, вероятность, что вы их победите, равна, наверное, 1% из 100. Скорее всего, если вы захотите противодействовать, вас, значит, выгонят из работы, со службы. И выгонят не просто выгонят, да, а выгонят по отрицательной, значит, статье. И причем и еще сделают какой-то позор, чтобы вы ушли с позором и, значит, вас не взяли никуда больше дальше. Значит, слушайте, это такой один момент. Но я знаю, когда были коллективы в той же сфере, где я работал, в той же службе, где я работал, когда людям удавалось поменять командира, да, когда они действовали, значит, сообща, это противостоял не один человек, да, это был коллектив, который был, значит, слаженный, да, как монолит, и вот у них получалось, значит, убрать своего этого покемона, который ими командовал, вот. Поэтому, если у вас есть коллектив, и вы хотите противодействовать, у вас, возможно, шанс есть как-то 1% из 100. Если вы один вообще, и вы понимаете, что это перед вами, ну, ваш руководитель дурак полный, да, но все остальные их это все устраивает, то, скорее всего, шансов у вас нет. Просто, ну, такой дружеский совет, попытайтесь найти другую работу, которая, возможно, связана с вашей профессией, но в другом месте, где там находятся более адекватные люди. Да? Почему? Потому что просто, когда вы втянетесь в эту борьбу с дебилами, да, то Вы будете тратить свое личное время на это, вы будете тратить нервы. Вместо того, чтобы заниматься своими какими-то любимыми вещами там, и там, семьей, вы будете постоянно думать о этом дураке. Поэтому ну, просто вы сделаете правильный выбор и все. Если у вас коллектив, то вы в принципе противостоять можете. Если вы один, то не тратьте время и переведитесь и работайте, делайте полезные вещи для своей родины, для себя, для семьи, для страны, и значит, все будет нормально. Круто, совершенно все, ребята, ЦЕПСО разбегается сегодня. Все, всем пока, до завтра.